Тунгусский кризис. Мы стояли посреди проселочной дороги, глубокими ухабами петляющей между кряжестых сосен. Да, до машин и асфальтовых магистралей этому месту еще ой как далеко. Совсем недавно прошел дождь, и сосновые иголки влажно блестели на просвечиваемом сквозь редкие облака солнце. В выбитой деревянными колесами телег колее скопилась вода с желтоватыми разводами пыльцы по краям. Дышалось легко и свободно, да и присущий таким местам гнус еще не обсушил крылья и не досаждал гудением вокруг головы. Идиллия. У самых наших ног лежал целый ворох какого-то тряпья, и только когда Сонька начала в нем копаться, я понял, что это. Хитрец второй, конечно, учел, что в современной одежде мы тут будем смотреться как прыщ на носу собеседника, но и словом не обмолвился. Так мы ему надоели своими предложениями. Зато принял Соломоново решение – выбирайте сами себе одежду. Ну что ж, посмотрим, что здесь есть. После непродолжительного перебора, в процессе которого Сонька постоянно что-то ворчала себе под нос, я оделся просто и непритязательно. Серый камзол, серые же в темную клетку брюки, рубаха и некая аналогия современной ветровки. Сонька вырядилась в жокейский костюм. На мой вопросительный взгляд, она разразилась гневной тирадой, из которой стало ясно, что она думает о втором, но совсем не прояснилось, почему. Пришлось задавать вполне конкретный вопрос. Дело оказалось в юбках, которые она терпеть не могла, и которые были непременным атрибутом женщины этой эпохи, а следовательно и предоставлены вторым. Поэтому жокейский костюм для нее оказался безальтернативным. Золото и разномастную амуницию тоже пришлось переложить из рюкзаков в более привычные для здешних жителей кожаные ранцы. Закончив переодевание и сборы, я огляделся. Края дороги устилал ковер из желтоватой прошлогодней хвои, сухих веток и шишек. Ни одна пустая бутылка или пачка сигарет не нарушала девственно чистую природную красоту. В паре метров вглубь леса солнце уже не могло пробиться сквозь густую крону, и от влажных густых теней нетронутого леса веяло холодом. А еще там начинался бурелом, виднелись поваленные и заросшие мхом деревья, корявые пни и высокий папоротник. Что-то я сомневаюсь, что пробираться по такой тайге будет хоть немного проще, чем по испещренной аномалиями зоне. Нет, конечно, если угодить куда-нибудь в район 4-го энергоблока ЧАЭС или восточные болота, то приключений на нашей шее будет выше крыши. Но все остальные места ведь вполне проходимы. А здесь, получается, по такому вот бурелому надо будет продираться километров 300, чтобы выйти к секретному входу в лабиринт. Хрен редьки не слаще. Как думаешь? Сонька наклонилась и провела пальцами по опавшей хвое, собирая ее в небольшую кучку. «Это действительно 1909 год?» «Не знаю, но, судя по колее, эта дорога машин не видела». «Это еще не показатель», — поднялась Сонька и отряхнула руки. «И в наше время полно таких вот глухих мест». «Полно», — согласился я. «Только вот второму невыгодно ошибаться. Это ведь ему надо, а не нам. Так что, думаю, все точно, и мы примерно в 10 километрах от Киренска». «Как ты думаешь, какое оно?» Сонька мечтательно прижалась к моему плечу. «Кто?» — не понял я. «Прошлое!» — отстранилась кулачок и укоризненно поглядела на меня. «Представляешь, больше 100 лет!» «Грязное!» — не разделил я ее восхищение. «Нищее и грязное!» «Ну, Максим!» — Сонька надула губки и стукнула меня по плечу. «Нет в тебе романтизма!» «Нет!» — подтвердил я. «Да и откуда ему взяться, если здесь даже водопровода с канализацией еще не провели?» «Впрочем, к этому мы с тобой привыкшие». «Да уж», — вздохнула Сонька и огляделась. «А нам в какую сторону?» «В ту», — уверенно ткнул я пальцем на север. «И судя по солнцу, нам с тобой надо поторопиться. В тайге ночь наступает быстро и неожиданно». «Пошли», — согласилась Сонька и, подпрыгнув, поправила лямки сбившегося рюкзака. Мы шли в окружении нескончаемой какофонии звуков. Дятлы, сороки и прочие птахи наполняли лес постоянным стуком, криком и писком. Дорога причудливо петляла меж сосен, и мы петляли вслед за ней, стараясь не угодить ногой в глубокую колею. «Хорошо, что автомат все же взяли», — заявила Сонька в ответ на подозрительный треск кустарника метрах в 30 от дороги. «А то вдруг это медведь?» «Будем надеяться, что это лось», — пожал я плечами, но пистолет переложил из-за спины в карман куртки. «Вообще, второй, конечно, хитрец. Пока мы еще что-нибудь не придумали, он нас по-быстрому сплавил сюда, даже с одеждой провел. Тоже мне подготовка к заданию. Ни плана толкового, ни имен конкретных». «Мне казалось, у тебя есть план», — недоуменно посмотрела на меня Кулачок. «Именно согласно ему мы оказались в 400 километрах от нужного места». «Это камень в мой огород?» — не понял я. «Впрочем, ты права. Далековато. А под планом я имел в виду детализацию. Я вот, например, абсолютно не знаю, где искать этих плохих парней, у которых можно купить поддельные документы. Как вести торговлю, какие расценки. А ты?» «А я откуда?» — удивилась Сонька. «Да что-нибудь придумаем». «Вот именно, что нам только и остается, что что-нибудь выдумывать. А второй сейчас сидит себе в тепле и чужими руками жар загребает». «Что-то я не поняла». Кулачок остановилась и, повернув меня к себе, заглянула в глаза. «Ты чего, скис? Сам сюда рвался, а теперь ноешь? Не узнаю тебя». «Сам себя не узнаю», — буркнул я. «Просто находясь на месте, теперь понимаю, как много нюансов мы не учли. Покупаем документы, чтобы не входить в контакт с властями, а сами, пока будем вертеться около бандитов, наверняка попадем в поле зрения полиции. Пока не купим документы, вообще будем по лезвию ножа ходить. Первый же полицейский патруль нас заберет для выяснения личности. Городок маленький, сама понимаешь, новые лица всегда на виду. Давай дождемся какой-нибудь подводы и войдем в город с ними», — предложила довольно дельную мысль Сонька. «Глядишь, поменьше будут на нас внимание обращать». «Тогда надо здесь остаться», — согласился я, «чтобы, пока доедем до города, успеть познакомиться с возницей и войти в доверие. Заодно и выспросим у него про гостиницу, да и вообще обстановку в городе прощупаем». На том и порешили. Найдя не очень густой участок леса, мы углубились на 20 метров от дороги и развели небольшой костерок. Персики персиками, но хочется и нормальной пищи. Ждать пришлось часа полтора. Мы успели и поесть спокойно, и разработать более-менее правдоподобную легенду об отставших членах экспедиции, когда до нас донесся приглушенный расстоянием скрип, ползущий по колдобинам телеги. Признаться, я к этому времени начал уже сомневаться в правильности принятого решения. А вдруг этой дорогой вообще редко пользуются? Определять частоту использования дороги по разбитой древними телегами колее я не эксперт. Мы быстро подхватили свои ранцы и к моменту появления телеги из-за очередного изгиба, скрытого за деревьями, уже стояли на обочине и спокойно поджидали ползущий по ухабам гужевой транспорт. Возница, если и насторожился, то вида не подал и никаких телодвижений не предпринял. Впрочем, чего ему здесь бояться? Мутантов здесь нет, золото тоже в округе вроде бы не добывают, так что и охочих до чужого добра людей быть не должно. Остается только дикий зверь, медведь или волк, так мы на них не похожи. Я дернулся было по привычке надеть очки, но вспомнил, что второй нам выправил роговицу, и расслабился. Даже постарался улыбнуться приближающемуся на телеге человеку. Возница оказался не один, и когда телега уже почти поравнялась с нами, из-за его плеча выглянул молоденький парнишка лет 16. Сильно заспанное лицо и остатки соломы в волосах вполне объяснили то, отчего мы не заметили его раньше. Я совершенно по-идиотски продолжал улыбаться, и только когда телега, не останавливаясь, проползла мимо, я перестал скалиться. И как это понимать? Возница хоть и покосился в нашу сторону, а его сынок так вообще чуть глаза не сломал, но останавливать свою клячу явно не собирался. Это такое у них сибирское гостеприимство, что ли? Если так, проблем у нас в городе явно будет больше, чем я рассчитывал. «Эй, любезный!» — крикнул я вслед удаляющейся телеги с двумя седоками. «У вас всех гостей так встречают или только из Петербурга?» «А на тебе написано, что ли, что ты из Петербурга?» — проворчал возница, но все же натянул вожжи. «Пррр, каянная! Вас подвезти, что ли? Если не сложно». «Чего уж там!» — буркнул себе в усы мужик. «Садитесь!» Пока мы подходили к телеге, Сонька успела дернуть меня за рукав и прошипеть. «Ты помягче с ним. Мы втираемся в доверие, не забыл?» «Я, конечно, не забыл, вот только не рассчитывал, что подвозить нас будут крестьяне. Какой прок втираться в доверие к крестьянам?» А то, что это крестьяне, я уже не сомневался. Старая разбитая телега со скрипящими от отсутствия смазки колесами, грязная солома и залатанные зипуны на отце с сыном. Тем не менее, усевшись на телегу, я поблагодарил их. «Спасибо», — вслед за мной повторила Сонька. Некоторое время проехали молча. Наконец, Сонька не выдержала и начала воплощать в жизнь план, который мы разрабатывали – втереться в доверие. «А мы вот от экспедиции отстали». «Ну, не то чтобы отстали», – поправил я и начал на ходу сочинять, пытаясь изобразить помешанного на науке ученого. «Просто заезжали в Иркутск к профессору Подъяпольскому. Вы знаете, он такие гипотезы случившегося выдвигал, что дух захватывает. Конечно, половину мы сразу отсеяли, но «От какой экспедиции?» — прервал меня, даже не обернувшись, крестьянин. «Тут их за последнее время штук 5 проходило». «Простите?» — переспросил я только лишь для того, чтобы протянуть время и вспомнить хоть одно научное общество Петербурга. «В самом деле, из какой мы можем быть экспедицией?» Спасла меня Сонька, выдав, на мой взгляд, не самую удачную версию, но зато не получилось неудобной подозрительной паузы. «Научное географическое общество». «Было что-то подобное», — к моему немалому удивлению согласился крестьянин. «А ты-то откуда знаешь?» — вырвалось у меня, и Сонька ткнула меня локтем в бок. «Так я, барин, на конюшне работаю, при постоялом дворе купца Зацепина. Вот и Прохор мне помогает», — ткнул он в бок своего сына. «Так, почитай, весь ваш научный люд через нас прошел. Знаете, то встреть, то отвези». Прохор шмыгнул носом и покивал головой, словно китайский болванчик. А я в душе усмехнулся. «Надо же, барин! Как непривычно и нелепо это прозвучало для меня, жителя 21 века». «А давно они ушли?» — поинтересовалась Сонька, делая вид, что очень волнуется о том, что не сумели догнать. «Догнать сумеем?» «Ушли дня 2, а как?» — крестьянин хлестнул в конец замедлившуюся лошадь. «А догнать?» 3, — встрял его Прохор. 3 дня назад они ушли». «Не перебивай, когда старшие говорят», — отвесил ему подзатыльник отец. «Сказано 2, значит 2». 3, — законючил Прохор. «Тогда понедельник был, мы еще из-за них за колбасой к виннику не успели». «Слушай, а ведь точно!» — обрадовался крестьянин и ткнул сына в бок. «Вот ведь шельма все помнит!» «Да, память совсем не та стала. Стареем!» Хорошее настроение возницы тут же сменилось на какое-то печально-философское, и о Сонькином вопросе он забыл. «Так что, догнать сможем?» — отвлек я его от грустных дум. «Прости, барин, задумался!» — крестьянин вновь хлестнул кобылу. «Если на резвых лошадок пересядете, то дней через 5 догоните. У них ведь приборов всяких много, большая подвода, так что ползут медленно. Дороги сами видите какие». «Да уж, это не Питер», — хмыкнул я. «Что?» — оглянулся с удивленным видом крестьянин. «В Петербурге, говорю, по-другому», — поправился я и дал себе зарок в следующий раз сперва думать, а потом языком чесать. «Ну да, ну да», — покивал головой крестьянин, а Сонька вновь ткнула меня в бок. «Ехали мы, если и быстрее, чем шли бы пешком, то не намного. Так и подмывало попросить возницу похлестать свою лошадку. Но я сдерживался. Неизвестно, как он отреагирует. Да и не факт, что эта кляча сможет ехать быстрее. Тем не менее, старая поговорка, что лучше плохо ехать, чем хорошо идти, вполне себя оправдывала. И ботинки целее будут, и ноги не устанут. Немного жаль было потраченного на ожидание повозки времени, но тут уж ничего не поделаешь. В город мы въехали, когда уже солнце коснулось краем диска темных сосен, и по деревянной мостовой стелились длинные тени. К моему немалому удивлению, народу на улицах небольшого городка было довольно много. Деревянные мазанки быстро сменились одной- и двухэтажными домами из толстых бревен. За несколькими заборами я заметил даже каменные хоромы, видимо, совсем уж богатых помещиков или власть имущих. «А что, уважаемый?» — вновь обратился я к вознице, когда мы свернули во двор двухэтажного дома, над дверью которого были прибиты большие буквы, составляющие слово «двор». «И есть где еще остановиться, кроме постоялого двора твоего барина?» «Есть как-нибудь», — спрыгнул с телеги крестьянин, и мы последовали его примеру и принялись разминать затекшие ноги. «Пройдете по этой улице до перекрестка, повернете налево, и третий двор по правую руку и будет постоялым. Только я бы вам не советовал там останавливаться». Прикрикнув на сына, чтобы тот не рассиживался, а распряг да накормил кобылу, крестьянин, чьего имени мы так и не узнали, быстро скрылся в доме, оставив нас с Сонькой в молчаливом недоумении. Прохор увел лошадь с телегой за дом, и мы переглянулись, не торопясь входить в помещение. «Как думаешь, что он имел в виду?» Сонька сняла рюкзак и поставила его на крыльцо. «Большие цены или нечистого на руку содержателя постоялого двора?» «Не знаю», — почесал я макушку. «Может, этот крестьянин вообще процент с постояльцев имеет, вот и запугивает, чтобы здесь остались». «Не говори ерунды», — поморщилась Сонька. «Какой нормальный барин крестьянину процент отстегивать будет?» «Нормальный не будет», — согласился я и принял решение. «Пойдем посмотрим, что здесь, как и почем, а потом туда сходим, чтобы было из чего выбрать. Кстати, если этот владелец ведет темные делишки, то нам это только на руку. Через него выйдем на того, кто сможет нам сделать документы». «Точно», — согласилась Сонька и начала вновь прилаживать свой рюкзак за спину. Но я забрал его и повесил на одно плечо свой, а на другое — ее рюкзак. Она возражать не стала и, поднявшись по крыльцу, открыла дверь, пропуская меня вперед. Внутри все оказалось намного приятнее глазу, чем снаружи. Несколько массивных столов и лавок, сбитых из мореных досок, составляли, видимо, обеденную залу. Слева от входа располагалась небольшая стойка, скорее администратора, нежели бармена, за которой виднелась широкая дверь, ведущая, вероятнее всего, на кухню, так как никакой другой двери я не заметил. Не на втором же этаже, куда вела широкая, устланная тканой дорожкой лестница, у них готовят. На стенах, под самым потолком, висела высушенная голова медведя и большого вепря. Впрочем, до зоновских секачей ему было расти и расти. Над дверью коротко звякнул небольшой бронзовый колокольчик, и из-за кухонной двери сразу выглянула не то служанка, не то повариха. Я уже открыл было рот, чтобы попросить ее позвать хозяина заведения, но женщина сразу вновь скрылась за дверью. Мы переглянулись. Обеденная зала тоже была абсолютно пуста, так что даже совета спросить было не у кого. И что делать? Начинать знакомство с местным населением вообще и с хозяином заведения в частности с самовольного хождения по дому не хотелось. Мы уже собрались садиться за один из столиков и дожидаться хозяина, когда тот сам появился на ведущей со второго этажа лестницы в сопровождении подвезшего нас крестьянина. «Хорошо, барин», — согласился на что-то с хозяином заведения возница и вышел на улицу, аккуратно прикрыв дверь, а барин подошел к нам и широко улыбнулся. «Здравы будьте, светлые головы!» Он пожал мою руку и поцеловал Сонькину. Вот оно, воспитание. Сонька аж зарделась вся от удовольствия. «Надолго к нам?» «Да нам, собственно, цены бы ваши узнать», — я замялся. «А то тут, говорят, еще один постоялый двор есть. Может, там дешевле? Мы, знаете, в пути поиздержались». «Ну, Кузьма, шельма!» — погрозил барин в сторону двери. «Наболтал уже. Вы не думайте. У меня недорого. Всего 2 рубля с полтиной в сутки. Захотите помыться, служанки принесут таз с нагретой водой. Это входит в счет комнаты». «Давайте посмотрим», — согласилась Сонька. Мы поднялись на 2-й этаж и прошли по широкому коридору до двери с номером 4. Хозяин достал из широких штанов увесистую связку здоровых ключей и, выбрав нужный, отпер дверь и посторонился, пропуская нас внутрь. Внутри оказалось довольно чисто и светло. Окна комнаты выходили на заходящее солнце. У окна стояла довольно широкая кровать, сколоченная из довольно грубо обструганных досок, однако сверху лежала самая настоящая перина. «Здорово! Никогда не спал на перине. Впрочем, наверное, и не посплю, так как, скорее всего, придется перебираться в другой постоялый двор с хозяином сомнительной репутацией». «Перина!» — восторженно прошептала Сонька, словно прочитав мои мысли. «Нам подходит». «Черт с два подходит!» — огорошил я обрадовавшегося было хозяина постоялого двора и немного спокойнее продолжил. «Можно нам поговорить наедине?» «Конечно», — удивился хозяин и, не задавая лишних вопросов, вышел из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Я хоть и был больше, чем уверен, что вышедший мужчина не будет подслушивать под дверью, не то воспитание, увел за рукав Соньку мимо столешницы с пустым графином и парой бокалов в дальний угол комнаты. «Ты не забыла, что нам надо выйти на уголовников?» — горячо зашептал я ей на ухо. «Давай придерживаться плана». «Так вроде план был выйти на них на рынке», — ехидно поинтересовалась Сонька. «Вот и давай его придерживаться». «Блин, Сонька, не придирайся к словам». Я нежно укусил ее за ухо. «Видишь, удача сама плывет к нам в руки в виде плутоватого трактирщика. Пойдем туда». «А может, удача плывет нам в виде мягкой перинки, а?» Сонька подмигнула и толкнула меня бедром. «Там будет точно такая же», — взъерошил я ее волосы. «Вот увидишь». «Сомневаюсь», — вздохнула Сонька, но все же направилась к выходу. «Ну, пошли, проверим». Хозяин постоялого двора стоял в конце коридора и терпеливо дожидался нас. Лицо его быстро сменило выражение радостной вежливости на недоумение и расстройство, когда он узнал, что мы все же решили пойти на другой постоялый двор. 2:10! — крикнул он нам с лестницы, когда мы уже открывали дверь на улицу, но мы были непреклонны. Второй постоялый двор оказался именно там, где нам указал подвезший нас Кузьма. Сонька подождала, пока я не докурю сигарету и не спрячу фильтрованный бычок под крыльцо, и мы вошли в холл. Дверь тихонечко скрипнула, и мы вошли в тускло освещенный несколькими свечками зал. Свечи горели под потолком в специальных люстрах-подсвечниках. Холл был сделан словно под копирку того, который мы покинули. Те же грубые столы и скамейки справа от входа, та же небольшая стойка слева и лестница на 2-й этаж посередине. Не хватало только голов убитых животных под потолком, до таких мелочей, что впоследствии будут делить гостиницы на 3- и 5-звездочные. Не было дорожки на ступеньках. Столы были очищены не до блеска, благородной или не очень древесины. Да и вообще, было как-то сумрачно в помещении. Впрочем, последнее скорее из-за наступившего вечера, нежели из-за обстановки. Зато здесь хозяин был за стойкой, а пару столов были заняты ужинавшими людьми. За одним из столов сидели хмурого вида мужики в добротной одежде и черными аккуратными бородами. Не иначе купцы. За другим столом в самом темном углу приютилась почти неразличимая щуплая фигура. Похоже, действительно место с не самой светлой репутацией. Бородатые торговцы покосились на нас и вернулись к еде и негромкому обсуждению своих дел. А хозяин заведения поспешил к нам, натянув на лицо дежурную улыбку. «Что желают господа?» – поинтересовался он и выжидательно уставился на нас. «Поужинать или номер на ночь?» «И то, и другое», – заявил я. «Только давайте сперва осмотрим ваши номера, а потом и решать будем. Может, к вашему конкуренту уйдем». «Да он грабитель!» – замахал руками владелец постоялого двора, и я поперхнулся от такого прямого обвинения. «Ничего себе у них здесь нравы! Поносят друг друга перед постояльцами, на чем свет стоит. Конкуренция. Получается, с нечистым на руку хозяином промашка вышла, и придется завтра все же идти на рынок. Впрочем, какая разница? На рынок, так на рынок. Дерет 3 шкуры. А за что? Пойдемте, я вам все покажу. Будьте уверены, все в лучшем виде». Мы переглянулись и пошли вслед за хозяином, который вешал нам лапшу на уши всю дорогу, пока мы добирались до нашего предполагаемого номера. Это стало понятно, едва мы переступили порог выделенной нам комнаты, оказавшейся в самом конце коридора. Перины здесь не было, и я, ощупывая матрас, набитый, к счастью, не соломой, а чем-то мягким, поймал укоризненный взгляд Соньки. «Сколько за комнату?» Я подошел к окну и прижался лбом к стеклу, уже разрабатывая в голове план. 2 рубля», — гордо заявил хозяин, словно пускал нас за даром. «Согласитесь, дешевле, чем у Степана». «Дешевле», — хмыкнул я, сообразив, что Степан — это хозяин первого постоялого двора. «Только не намного. 1,5». «Что 1,5?» — сделал вид, что не понял моего предложения хозяин. 1,5 рубля за номер», — невозмутимо повторил я. «Причем сюда должна входить вода, если мы захотим помыться, и завтрак». «Может, вернемся?» — подлила масло в огонь Сонька. «Там перина». 1,70 рубль, — сделал свое предложение хозяин. «А перина у него некачественная. На моих матрасах мягче». «По рукам», — согласился я, демонстративно доставая из ранца самородок и пряча его в карман. «Давай ключ, мы оставим вещи здесь, а сами сходим по делам. Вернемся через час. К этому времени должен быть готов сытный ужин и баня». «И как тебя звать-то?» Хозяин крякнул от тускло блеснувшего золота и, отстегивая увесистый ключ от связки, представился. «Платон. Только баня сегодня не топлена. Могу нагреть воды». «Годится. Не возражаешь, если мы поговорим наедине?» Я принял из рук Платона ключ. «Мы недолго». «Да пожалуйста, пожалуйста», — выставил он руки. «Я внизу буду». Хозяин вышел, а я вновь направился к окну. «Ну, рассказывай свой план», — подошла следом Сонька. «Ты ведь придумал что-то?» «Придумал», — согласился я и откинул все запирающие окно крючки. «Сейчас сделаем вид, что уйдем, а сами заберемся сюда и будем ждать». «Уверен, что кто-то придет?» «Ну, 70%, — подумав, решил я и, осторожно открыв окно, выглянул наружу. Слева стена заканчивалась крестовой кладкой бревен. При должной сноровке залезть в окно 2-го этажа проблем не составит. «Пошли?» Мы бросили ранцы на кровать, вышли в коридор и заперли комнату оставленным ключом. «Излишняя предосторожность. Я больше чем уверен, что даже ребенок сможет простым ножом вскрыть эту железяку». Спустившись вниз, оставили ключ хозяину и под внимательные взгляды ужинающих людей, число которых прибавилось, и самого Платона, покинули помещение. Быстро пересекли двор, вышли на улицу и пошли вдоль забора. Когда входная дверь постоялого двора скрылась за хозяйственными постройками, мы, убедившись, что зевак на улице нет, быстро перемахнули через невысокий побеленный забор и короткими перебежками бросились к открытым ставням окна, выходящего из нашей комнаты. Я залез первым и, подав руку, втащил Соньку следом. Мы оперативно закрыли ставни и огляделись. Только сейчас мне пришло в голову, что спрятаться-то в комнате особо и негде. Кровать была сколочена так, что залезть под нее еще можно было, а вот быстро выскочить уж точно не получится. Сонька схоронилась за небольшим комодом, и оставалось только надеяться, что жадный до чужого добра воришка сразу направится к ранцам. Мне пришлось довольствоваться портьерой. сомнительное укрытие, но оставалось надеяться только на полумрак в комнате, стоящий перед шторой тяжелый кованый канделябр. Мы заняли свои позиции и затихли. Ждать пришлось минут 10, прежде чем лед тронулся, но совсем не в том месте, где я ожидал. За окном что-то зашуршало, и в форточку начала просовываться тонкая, загнутая на конце проволочка. Я, стараясь как можно меньше шевелить штору и надеясь, что взгляд воришки целиком сосредоточен на процессе откидывания крюка, выскользнул и вжался в угол, показывая Соньке, чтобы она пересела на другую сторону комода. Она меня поняла и бесшумно скользнула за другую стенку. Как раз вовремя, потому что вор справился со всеми щеколдами, и окно распахнулось, пропуская его вовнутрь помещения. Идея положить наши ранцы на кровать оказалась удачной, так как грабитель, не тратя время на осматривание комнаты, направился прямиком к нашим вещам. Я, достав из-за спины пистолет, быстро скользнул к щуплому на вид человеку, и когда тот уже принялся копаться с замками, ударил его рукояткой по темечку. Вор безвольно упал на кровать, и я, достав из своего ранца толстый шнур, принялся его связывать. Сонька подошла и встала рядом. «Ну и что теперь?» «Откуда мне знать?» – буркнул я, не отрываясь от работы. «Опыта допросов у меня нет, но надеюсь, что-нибудь придумаем. Главное – запугать. Знать бы, чего они в этой эпохе боятся». Закончив связывать пленника, я отошел и критично осмотрел свою работу. «Вроде бы надежно, как думаешь?» – поинтересовался я у Соньки, скорее из желания услышать похвалу, нежели действительно интересуясь ее мнением. Ведь и так понятно, что все надежно. Сонька подергала веревку, помяла узлы и кивнула. «Нормально». «Ну, тогда что, будем?» «Ага». Сонька выудила из уже раскрытого ранца флягу с водой и побрызгала в лицо связанного. Вор поморщился, фыркнул, словно хорошая лошадь, и, наконец, вспомнив, чем закончилась его вылазка, дернулся и открыл глаза. Увидев нас, снова дернулся, но, вопреки моим опасениям, попытки закричать не делал. Наоборот, как-то рассудительно посмотрел на нас, вздохнул и заговорил. «Кто вы такие, и что вам надо от меня?» «Не надо прикидываться!» Приблизил я свое лицо к лицу пленника. «Ты прекрасно знаешь, кто мы. Ведь это ты сидел в обеденной зале Платона и ждал, пока мы уйдем». Я не знал наверняка, что это именно он. Просто фигуры у этих двоих оказались одинаковыми, и я решил рискнуть. Дедукция меня не подвела. «Ну, допустим», — как-то легко согласился вор. «Тогда остается вопрос, что вам от меня надо? Сдадите ищейкам?» Мне показалось, что последний вопрос он произнес с легкой долей презрения. Неужели у него там все куплено? Да нет, не может быть. Не того полета птица. Тогда что? Впрочем, что бы это ни было, ясно главное, полиции его не напугать. Я задумался, прикидывая, чем его еще можно прижать, но как назло ничего на ум не приходило. Пауза начала затягиваться. Выручила меня Сонька, как это бывало в подобных ситуациях уже не раз. «Нам нужен твой босс», — не стала она юлить и спросила напрямик, но, видя непонимающие глаза пленника, начала разжевывать. «Ну, твой главарь, командир, черт, да кто там у вас? На кого ты работаешь?» «Я работаю на себя», — невозмутимо произнес пленник и с интересом уставился на нас, словно ожидая, что мы еще отмочим. «Слушай, денег хочешь?» — устало потер я виски. «Был самый простой способ — пытать пленника. Но не лежала у меня душа к этому». «Что молчишь? Заработать, спрашиваю, хочешь?» «Откуда вы вообще такие расписные взялись?» — хмыкнул вор. «Ты уж реши, денег или заработать. Где ты видел, чтобы вор работал?» «Не придирайся к словам», — рявкнул я, теряя терпение. «Определенным людям нужна помощь вашего брата. Если ты сведешь их с нужными людьми, то поимеешь с этого неплохой барыш». «Держи карман шире», — осклабился щербатым ртом пленник. «Зови давай полицию, не буду я вам помогать». «Червонец», — не обратил я внимания на его фразу. Наверняка все просто упирается в сумму. Так и оказалось. Вор посмотрел на нас и снова ощерился. 50. «Хорошо», — не моргнув глазом, согласился я, и прежде чем Сонька начала возмущаться, достал свой обработанный синькой нож и продолжил. «Но я заберу у тебя еще и палец». «Как это?» — не сразу понял пленник, продолжавший нагло улыбаться нам в лицо. «Какой палец?» «Вот этот», — поднес я нож к большому пальцу правой руки и немного надавил. Нетупящееся лезвие легко прорезало кожу, и по пальцу пленника потекла небольшая струйка. «Эй, ты сдурел, гад!» — заорал сразу растерявший всю спесь пленник, и я зажал ему свободной рукой рот. «Успокоился?» Подождав немного, поинтересовался я и, дождавшись утвердительного кивка, убрал руку от рта, а заодно и нож от пальца. «Теперь будем конструктивно говорить. Имею в виду, что предложение насчет пальца до сих пор остается в силе». «Суки!» – прошипел пленник. «Ну-ну, зачем же так?» Я помахал ножом перед лицом вора и улыбнулся. «Итак, 10 рублей будут твои, если ты сейчас пойдешь к своим и скажешь, что есть люди, которые хотят получить фальшивые документы и у которых есть партия золота. Это золото они желают поменять на наличные. Если ваши возможности охватывают эту сферу деятельности, то завтра в 12 часов пополудни мы ждем тебя здесь с информацией о месте встречи. И учти, что на какую-нибудь глухую окраину люди не пойдут. Все запомнил». Пленник кивнул, и я вновь достал свой нож. При виде голубоватого клинка вор вздрогнул, и я усмехнулся, перерезая связывающие его веревки. «Свободен!» – махнул я рукой в сторону открытого окна. Вор повертел затекшими кистями и ловко исчез в темнеющем пролете. Даже звука приземлившегося со второго этажа человека не донеслось. «Только после вас!» – галантно указал я Соньке на окно и усмехнулся, наблюдая, как она лезет наружу. Дождавшись, когда она будет крепко стоять на земле, я подал ей ранцы и вылез следом, даже не сделав попытки закрыть окно. «Куда теперь?» – поинтересовалась Сонька. «Мыться, ужинать, спать!» – отчеканил я и направился к входу в постоялый двор. Вытянутое лицо и удивленные глаза Платона я воспринял как хороший знак, значит, воришка сюда не заглядывал, а сразу побежал к вышестоящему руководству. У меня даже мелькнула мысль, что трактирщик здесь вообще не при делах, но то, как он по привычке ощупал взглядом наши ранцы, говорило об обратном. «Вы же вроде налегке выходили», — перестал он что-то писать в книге с кожаным переплетом и, отодвинув чернильницу, поднялся нам навстречу. «Какой тебе интерес?» — прищурился я на него, но решил сегодня ничего не выяснять. «Черт с ним. Вода нагрета? Ужин готов?» Произнеся все это, я развернулся и направился к лестнице. Но не тут-то было. Платон перегородил нам дорогу и, едва не хватая за одежду, залепетал. «Подождите, все почти готово. Присядьте за свободный столик, я принесу вам салат, а там и мясо подоспеет». Он попытался нас оттеснить к столам обеденного зала. «Садитесь». «Не бойся, Платон, твоего человека уже нет в нашем номере», глядя ему в глаза, негромко произнес я и, забрав ключ из рук остолбеневшего хозяина, стал подниматься на второй этаж. «Еду пусть принесут в номер», — крикнул я уже сверху. «Желательно сам. Поговорим». Через 15 минут раздался негромкий стук в дверь, и я милостиво разрешил войти. Как я и предполагал, это оказался хозяин заведения. В руках он держал большой, очень похожий на серебряный поднос, заставленный тарелками, соусницами и стаканами. Поставив поднос на стол, Платон нервно заозирался, видимо, выискивая пятна крови или иные следы борьбы, но, не найдя ничего подозрительного, замялся, не зная, с чего начать. «Дверь закрой», — помог я ему определиться с выбором действия, — «и садись». Я подождал, пока он закроет дверь и усядется, и лишь после этого продолжил. «Твоего человека, как видишь, здесь нет», — начал я, но Платон неожиданно прервал меня, решив все же уйти в отказку. «Какого человека? Я не понимаю». Но то, как он это пролепетал, окончательно меня убедило в том, что вор сюда залез именно по наводке хозяина постоялого двора. «Все ты понимаешь», — хмыкнул я. «Продолжим. Я его не убил, хотя имел на это полное право. И на тебя доносить полиции не буду. Но имей в виду», — повысил я голос, прерывая вновь попытавшегося вставить свое слово собеседника, — «любая пропажа в дальнейшем автоматически приведет к твоей смерти». «Да, ты правильно понял. Я не стану на тебя доносить и все такое. Ты просто умрешь. Это понятно?» Платон нервно сглотнул и кивнул. «Еду оставляй. Через полчаса пусть несут воду», — продолжил я. «Все это будет за твой счет, так сказать, моральная компенсация. За остальное заплатим при выезде. Свободен». Платон, не проронив ни слова, поднялся и вышел, аккуратно закрыв за собой дверь. «Круто ты с ним», — выждав какое-то время, произнесла Сонька и хмыкнула. «Впрочем, так ему и надо». Мы не спеша поели и уже допивали чай, когда в дверь вновь постучали. «Открыто!» — крикнул я, и два здоровенных парня внесли большую лохань, пару тазиков, мыло сомнительного качества и странную на вид мочалку, по-видимому, растительного происхождения. «Можно носить воду?» – поинтересовался один из них. «Носите», – разрешил я. «Поднос только заберите». Парни забрали поднос и вышли. Через 10 минут над деревянными тазиками уже поднимался легкий порог от горячей воды. Я запер дверь задернул шторы и принялся раздеваться. Сонька наблюдала за мной с веселым скептицизмом. «Я смотрю, тебе уже приходилось мыться в такой бане?» Не выдержала она наконец и улыбнулась. «Где мне только не приходилось мыться?» — серьезно ответил я. «Ты-то что стоишь? Раздевайся!» «Музыку жду!» — отшутилась Сонька, но принялась раздеваться. Да, оказалось, к этой помывке нужна еще определенная доля сноровки и навыка. Мы с непривычки забрызгали все вокруг лохани, да и в лимит воды едва уложились, но все же это лучше, чем ничего. Я с удовольствием вспомнил баню в сталкерской деревне. Да, это тебе не лохань. От бани мысли плавно перетекли к тому, чем все в этой бане закончилось, и я, смыв пену с Соньки, подхватил ее на руки и отнес на кровать. Бархатная кожа расслабленной Соньки пахла душистым липовым мылом, а волосы свежестью шампуня, добытого из рюкзака. Местные гигиенические приспособления мы не рискнули использовать. Я провел пальцем посередине лба вниз, по переносице, по губам, ловко избежав нежного укуса, по подбородку и дальше, между грудей, вокруг пупка и еще ниже. Сонька, задышав чаще, обхватила меня руками, и мы начали целоваться. Закончилось это так же, как и тогда в бане. Тяжело дыша, мы лежали, глядя в дощатый закопченный свечками потолок, и улыбались. Сильно хотелось курить, но вставать было лень. Потом я вспомнил, что посреди комнаты все так же стоит лохань с грязной водой и пустые тазики. Нехотя поднялся, пошарив по карманам, вытащил пачку сигарет и прикурил. По комнате сизым туманом начал распространяться сигаретный дым, и Сонька поморщилась. «Бросать пора». «Бросишь тут», — хмыкнул я. «Работа нервная». «А вообще, закончим с заданием второго, брошу». «А почему не сейчас?» — удивилась Сонька. «Не знаю», — пожал я плечами и сменил тему. «Ты одевайся, пойду к Платону, пусть тазики забирают». Через 10 минут тазики убрали, пол вытерли, и мы, наконец, оказались предоставлены сами себе и уже вступившие в свои права ночи. Крепко обнявшись, мы уснули.